Глава пятая. При свете звезд. Синий купол звездного неба покрывал Атлантиду. На вершине огромной пирамиды у храма Посейдониса жрец Эльзаир, астроном и астролог, наблюдал движение небесных светил. На обширной площадке, мощенной шашками черных и белых мраморных плит, стояли различные астрономические инструменты из бронзы. Астроном записывал на бронзовых пластинках свои наблюдения. Он макал стилус, сделанный из вещества, не растворяющегося в едких кислотах, в стеклянный сосуд в виде раскрытой пасти льва и наносил на пластинку знаки, напоминающие ассирийскую клинопись. Кислота выедала на пластинках эти знаки неизгладимыми темными углублениями. Небольшая глиняная лампа, изображающая дельфина с волокнистым фитилем, вставленным в масло, бросала слабый свет на полированной таблице. Жрец так был погружен в свое состояние, что не слыхал, как в люк, закрывавший вход на площадку, постучались. Стук повторился. «Кто там?» «Именем солнца!» Жрец поднял люк, и на площадку вошли пять жрецов. Кунтинашар, архитектор и математик, Анагуан, историк, законовед и дипломат, Зануцирам, химик и инженер металлургической промышленности, Агушатца, врач, и Нуги, Эсцак, философ и хранитель культа. «Как твои наблюдения, Эльзаир?» — спросил Кунтинашар. Эльзаир развел руками. «Или в моей голове, или в небе творится что-то неладное. Планеты сдвигаются со своих орбит, и даже все неподвижные звезды будто сдвинулись немного вправо с предначертанного им в вечности места. Смотри сам!» Кунтинашар подошел к инструментам, внимательно осмотрел их, произвел градусные измерения, проверил цифры таблиц и пожал плечами. «Да, загадочное явление. Я сообщу об этом Ацрушану, хранителю высших тайн. Если не сумеет и он объяснить, то одни боги знают, что творится в небесах». «Просматривал ли ты таблицы за прежние годы?» — спросил историк Анугуан. «Я просмотрел уже за 4500 лет. Ничего подобного в записях не встречается». «Ну вот что», — произнес Зануцурам. «Вы, звездочеты и математики, интересуетесь только небом, а нам интересно то, что творится здесь, на Земле». «Ну, Гесцек, посмотри, хорошо ли прикрыта подъемная дверь?» «Кого?» — спросил рассеянно Нуги Эсцак. Философ не слышал вопроса, мысли его были далеко. Посмотрев на него и безнадежно махнув рукой, Зануцирам подошел к двери, поднял ее, убедился, что внизу никто не подслушивает, и, плотно закрыв, сказал в полголоса: «Мы одни». «Агушатца, скажи, что ты сегодня узнал во дворце?» Агушатца осмотрелся кругом, как бы не доверяя и этому уединенному месту, и так же тихо начал говорить. «Плохие новости. Царь жаловался на боль головного мускула, и я был у него. Ничего серьезного». Не только на бронзовых таблицах атлантов, но на сирийских клинописях, трактующих о болезнях, встречается это упоминание о головном мускуле. Точно нам не удалось установить смысл этой фразы. Ларисон.